Глава 26. Староста пришел вместе с Алланом, и выглядел он довольно взволнованно. При этом было немного странно, что он явился один, а не в компании своих сыновей. «Ива, ты что-то говорил про овощи?» — заискивающе спросил меня Фома. «Ну, сейчас будет настоящая баталия», — подумал я, понимая, что вот-вот начнутся торги, благодаря которым смогу узнать хотя бы примерную стоимость своих овощей. «Говорил», — ответил я и улыбнулся. «Скоро новый урожай, и я хотел бы продать часть», — добавил я, глядя на то, как Фома меняется в лице. А еще его заинтересованность в овощах выдавала мимика, да и вообще все его тело. Руки старосты начала бить легкая дрожь, движения стали более дерганными, а речь немного сбивчивой. «Да? А я думал, ты весь урожай, ну, хочешь оставить себе?» — ответил Фома. «Ну, или... вроде ты меняешься только с Финном и Бернаром», — добавил он и подозрительно огляделся по сторонам, будто бы за ним следили, или чего-то опасаясь. «Мне нужны материалы для погреба», — честно ответил я. «Хм, хорошо», — Фома потер руки. «Сколько ты их можешь мне дать?» — спросил он, и на его губах появилась хитрая улыбка. «О, а вот и началось», — подумал я, и уголки моих губ плавно поползли вверх. «Ну что ж, приступим». Спустя несколько часов. «Да это же чистая кража!» — задыхаясь, произнес Фома, лицо которого было красным, как помидор. «Ива, ты просто хочешь ограбить меня!» — продолжил он. «Если да, то просто бы залез в мой огород да обокрал меня, или как это сделали твои сыновья?» — холодным тоном произнес я, глядя в его глаза. Надо сказать, что мои слова сразу же сбили с Фомы спесь, ведь наше с ним знакомство как раз-таки началось с того, что его сын вместе с подругой попытались стащить у меня из огорода овощи, а затем другой его сын вообще спалил мой хлев. И хорошо, что там не было животных, а иначе последствия для всей троицы были бы другими. «Да чего ты?» Фома сразу же как-то поник. «Я же...» «Ладно», — махнул я рукой. «Кто старое помянет, тому глаз вон». Вспомнил одну из многочисленных поговорок, коих помнил очень много. «Больше не буду припоминать тебе ничего, что произошло ранее. Но клянусь!» Я специально акцентировал внимание Фомы. «Если будешь и дальше мне мешать, то ничем хорошим для тебя и твоих сыновей это не закончится. Это я тебе обещаю». Произнес я таким голосом, чтобы староста раз и навсегда понял, что меня лучше оставить в покое. «Это понятно?» — уточнил я. «Да», — ответил он. И надо отдать ему должное, ему удалось сохранить изрядную долю своего самообладания. «Славно», — улыбнулся я. «А теперь продолжим. Золотой за килограмм. Это последняя цена», — произнес я и увидел, как в глазах старосты вновь заплясали огоньки. «Иво, ты шутить решил с самого утра? Тогда вот мои аплодисменты!» Фома действительно захлопал в ладоши, привлекая внимание работников Алана. «Шутка и правда хорошая. Какой золотой?» 5 серебряников. Вот красная цена и не больше», — быстро произнес он, не давая мне и слова вставить. «Ох, Юлит». 9, — спокойно ответил я. «Ха-ха-ха!» — Фома громко рассмеялся. «Какие 9? За 9 серебряников я куплю пару хороших свиней. Возможно, одну, но породистую». «Хм, а вот это уже интересная информация. Получается, что хорошую свинку можно приобрести примерно за 1 золотой. Обычных, вероятно, раза в 2 или 3 дешевле. Интересно, сколько же стоит тогда магический поросенок? Особенно меня интересовали племенные хряки, от которых тоже могло появиться магическое потомство. Вроде того же Гарри, например. Ох, и подарил же я Финну и Марте золотую жилу. 6! Это моя последняя цена. И то только из-за того... Ну, в общем, ты понимаешь. Тем временем продолжил Фома. 7! Произнес я тоном, не терпящим дальнейших препирательств. 6 и 5 медиков. Староста скрестил руки на груди и нахмурился. «Идет!» Я протянул руку в знак заключения сделки. «Грабитель!» Буркнул Фома, но руку пожал. И судя по его реакции, с овощами я не продешевил. Видимо, рыночная цена за магические овощи около 7-9 серебряников. И если все как следует прикинуть, то получалось, что предприятие мое было довольно выгодным. Хотя уверен, что продавать магических зверей еще выгоднее. Но тут проблема. моя магическая энергия не была бесконечной, и я ограничен небольшим ее объемом. Интересно, а насколько сильны здешние маги? Вдруг пришел мне в голову логичный вопрос. Настолько ли на самом деле у меня мало маны? В любом случае, проверить я этого пока не мог. «Когда приходить за овощами?» Тем временем спросил меня Фома, который не выглядел довольным, что означало, сделка прошла отлично. «Для меня, разумеется. Через пару дней». «И сколько с собой брать денег?» — недовольно буркнул он. «Пару золотых», — немного подумав, ответил я. «Хе-хе», — хмыкнул Фома. «Что ты себе за погреб такой хочешь построить?» — усмехнулся он. «Жить, что ли, в нем собрался?» «А вот это тоже очень интересно. Получалось, что на пару золотых я смогу заказать достаточно материалов, чтобы иметь возможность построить нечто большое. Сколько же на это золото смогу купить досок?» «Может, и собрался», — спокойно ответил я, пожимая плечами. «Кстати, сразу приводи с собой обещанного теленка», — напомнил я Фоме про наш уговор. Староста сразу же помрачнел. «Ладно», — нехотя ответил он, — «приведу». «Но тогда больше не задерживаю», — сказал я, и староста что-то невнятное буркнул в ответ, попрощался со мной и отправился в освояси. А день с самого утра задался. Я присел на одно колено и погладил по макушке Мрака и Лаки, которые сразу же довольно завиляли хвостами. Черныху тоже досталось немного ласки, ну а Вьюге, которая следила за свинками, перепало еще больше. Скрывать не было смысла. Белоснежная принцесса была моей любимицей. «Так, что теперь делать дальше?» — спросил самого себя, после чего поднял взгляд на небо. «Сейчас около 11 часов, и до обеда еще оставалась масса времени». Да и если говорить на чистоту, то кроме как собак, остальных, включая меня, кормить нечем. Видимо, все же придется прогуляться до деревни. Подумал я и сразу же направился к дому за чистой одеждой. Мой путь лежал к дому Марты, у которой я собирался выменить свои овощи, которые только-только взошли на еду. В первую очередь мне требовались различные крупы и солонина, и я был уверен, что у семьи Финна всего этого было в достатке. Но прежде чем отправиться в гости, нужно привести себя в порядок, поэтому я пошел на реку. И в этот раз все пушистое трио, а заодно и черных, отправилось за мной, ибо поросят я завел обратно в жилище, где они сразу же упали на мой мешок с сеном, служившим мне кроватью, и залегли спать. Бедняжки, наверное, так устали за день. Усмехнулся я, и сходив искупаться и переодевшись во второй комплект чистой одежды, которых у меня было всего два, направился к дому Марты и Финна. Стоило мне отойти от дома, как я сразу же встретился с Осриком. «Ива, ты куда?» — поинтересовался он, когда мы с ним поравнялись. «К дому твоей возлюбленной», — ответил я и улыбнулся. Осрик же залился краской. «Никому не разболтал?» — спросил он, озираясь по сторонам. «Нет», — честно ответил я, и улыбка на моих губах стала еще шире. «Эх, молодость!» «Хорошо», — буркнул Осрик. «На!» Он вынул из кармана яблоко и протянул мне. «Это что, плата за молчание?» Поинтересовался я и сразу же откусил от зеленого яблока большой и сочный кусок. «Хм, а неплохо», — подумал я, жуя кисловатый плод, который еще явно не дозрел, но при этом был вполне съедобным и даже в меру сладким. «Интересно, а если я достану из него семечки, смогу их вырастить?» Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. «Возможно. Почему нет?» Я быстро съел само яблоко, а из огрызка достал все семечки и положил их в карман. Если получится, будет очень здорово. Давно хотел обзавестись плодовыми деревьями. «Нет, просто принес», — тем временем ответил мне Осрик и нахмурился. Видимо, шуток он не понимал. «Ну да ладно». «Спасибо», — хлопнул его по плечу. «Уже говорил с родителями насчет Аники?» — полюбопытствовал я. «Нет». «А чего так?» — удивился я. «Времени подходящего не было. Отец работал у тебя, а как все сделал? У него дел в лесопилке накопилось, и он днями напролет из нее не вылезает», — ответил мне Осрик. И я был не удивлен его словам. «А ты помогаешь?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул он. «А чего тогда тут прохлаждаешься?» — задал я логичный вопрос. «Так обед?» — он пожал плечами. «Хм, а ведь и правда. Пока я ходил на реку, пока купался, пока возвращался назад, прошло уже довольно много времени, и неплохо было бы перекусить». В подтверждение моих слов о себе напомнил и мой желудок, который недовольно заурчал. А ведь у меня как такового и завтрака-то нормального не было. Пара яиц и, собственно, все. Вспомнил я утренний прием пищи. А ведь так нельзя. Молодой растущий организм должен нормально питаться. А то я так всегда доходягой останусь. С пустыми руками возвращаться обратно точно нельзя. Решил я, и вскоре мы с Осриком уже стояли возле калитки, ведущей в хозяйство Финна и Марты. И стоило нам к ней приблизиться, как спустя буквально пару секунд на крыльцо вышла дочь вояки. «Это же Аника!» Осрик сразу же спрятался за мной, и выглядело это, к слову, довольно комично, так как я был гораздо худее его, и спрятаться за моим телом он априори не мог. «Да веди ты себя нормально!» Тряхнул я его за плечо, после чего открыл калитку и помахал рукой девушке. «Аника!» — позвал ее, но она демонстративно отвернулась, будто бы не услышала меня, и ушла. Мы переглянулись. «Чего это она?» — удивленно спросил Осрик. «Понятия не имею», — ответил я, хотя представлял, чем вызвано такое ее поведение. «А все из-за того, что было вчера. Вот только стоило ли из-за этого на меня дуться? Идем». Кивнул я Осрику и собрался было пойти в сторону дома, но он меня остановил. «Его, без меня», — покачал головой паренек. «Почему?» — спросил я, и Осрик попятился. «Не любит меня мать Аники», — буркнул он и сразу же помрачнел. «Сделал ей чего?» — прямо спросил я. «Да нет», — покачал головой Осрик. «Просто не взлюбила она меня, и все тут...» Он тяжело вздохнул. «Пойду я, отцу помогу». Понуро добавил он и ушел. Странно, подумал я, но спрашивать у него больше ничего не стал. Захочет, сам расскажет, не захочет, это не мое дело. Нечего лезть туда, куда не просят. Очень простая истина, которую я заучил еще в самую первую свою жизнь в качестве героя. Оказавшись на крыльце, постучал в дверь. «Иво!» — радостный голос Финна прозвучал, когда мне открыли. «Давно ты к нам не заходил!» Веселым голосом произнес он и хлопнул меня по плечу. «Какими судьбами?» «Хотел у вас еды выменять». Сразу же я сообщил о цели своего визита. «Еды?» — удивился Финн. «Ты голодаешь, что ли?» В его голосе послышались нотки беспокойства. «Нет, пока нет», — уточнил я. «Но еда в скором времени мне понадобится», — честно сказал ему. «Мартушка!» — громко прокричал Финн. «Обед готов?» «Почти!» — послышался голос его жены из дома. «Кто там пришел?» «Иво!» — ответил он, и спустя несколько секунд ко мне вышла и Марта. «О, Иво! Рада тебя видеть!» — по-доброму улыбнувшись, произнесла она. «Я тоже рад тебя видеть, Марта», — честно ответил я, ведь она была первой, кто впустил меня в свой двор и накормил. А потом еще и саженцы с семенами дала. За это я был ей очень благодарен. Как, впрочем, и Финну, который впоследствии принес мне цыплят, а потом еще и поросят. Да, за все это я заплатил своим трудом, но я привык, что в жизни ничего за просто так не бывает. Бесплатный сыр, как говорится, бывает только в мышеловке, и если уж ты действительно чего-то хочешь, то нужно это заработать. А уж чем? Твое дело. Можно трудом, как это сделал я, можно деньгами, можно поступками, да всем чем угодно. «Мартушка! Ему нужна еда!» — голос Финна отвлек меня от рассуждений. «Еда? Пообедать, что ли?» — удивилась-то. «Это тоже!» — махнул рукой Финн. «Но ему просто еда нужна! Так!» — произнес он и вопросительно посмотрел на меня. Как, впрочем, и Марта. «Сейчас все объясню!» — кивнул я, после чего перечислил, что именно подразумевал под словом «еда». Супруги переглянулись. «А, так вот оно что!» — усмехнулся Финн. «А я-то думал...» — он махнул рукой и посмотрел на Марту. «Есть у нас что дать его?» «Продать», — поправил я его. «У тебя деньги, что ли, появились?» — снова усмехнулся Финн. «Есть немного. Так что, продадите?» — спросил я, понимая, что меняться с ними на овощи мне будет невыгодно. При этом я знал, что в плане денег они не станут меня обманывать. «Надо посмотреть, что есть», — немного подумав, ответила Марта. «И вообще, пойдемте сначала пообедаем». «То, что ты хочешь, никуда не денется», — добавила она и, по-доброму улыбнувшись, закинула тряпку, которую держала в руке, на плечо. «О, это хорошая мысль», — произнес Финн. «Ты иди, а мы за тобой», — добавил он, и Марта сразу же смерила его подозрительным взглядом. «Смотри у меня», — пригрозила мужу она, а затем удалился. Проводив свою хозяюшку взглядом, Финн мне подмигнул, после чего, крадучись на цыпочках, подошел к одному из своих военных сапог и извлек из него небольшой пузырек. «Будешь?» — спросил меня он, и я улыбнулся. «Нет», — покачал головой. В ответ на что Финн лишь пожал плечами, тем самым говоря, мол, «как хочешь». После чего выдернул пробку зубами и за один раз осушил все содержимое пузырька. «Я сейчас». Финн быстро выбежал из дома, а вернулся с пучком мяты, которую сразу же и употребил. «Ну все, идем», — кивнул мне он, и мы отправились ужинать. «Как же здорово у них», — подумал я, усаживаясь за стол, накрытый по-простому, но в то же время за ним было так душевно, как не было на всех тех пирах, на которых мне приходилось бывать бесчисленное количество раз, проживая жизни героя. У меня никогда не было семьи, и поэтому я немного завидовал Финну, Марте и их детям. Но во мне все еще теплилась надежда, что со временем смогу завести семью. И надеюсь, она будет большой. Именно на этой мысли поймал себя, когда в столовую, которая служила еще и кухней, вбежала запыхавшаяся Аника. «Мама, папа, к нам приехала ярмарка!»